Три слова. Два этих странных, грохочущих слова «карна» и «монорага» врезались в сознание с детства. И потом я жил и долго ни от кого их больше не слышал. Третьим было «ура». Однако привычное, оно не звучало так завораживающе. После смерти деда несколько лет я осторожно, будто, между прочим, спрашивал, где находится гора Монорага и река Ура, у всех людей, кому доверял. Образованный дядя Саша Русинов, окончивший лесной техникум и изучивший топографию, ничего не знал. Но чтобы не ударить в грязь лицом, сказал, что племя Гоев живет в Дагестане, и один представитель его есть на лесоучастке, и фамилия его – Гоев. «Река Ура течет в Уругвае», – сказал он, – «а гора Монорага стоит в Испании». Я ему не поверил, ибо мой дед никогда в этих краях не был и быть не мог. Киномеханик дядя Гена Колотов, посмотревший в своей жизни тысячу самых разных фильмов, что-то такое видел, только вот в каком кино точно не помнил, но приблизительно в индийском. Дядя Паша Кудинов, живший в городе Томске и приезжавший на диковинном тогда у нас автомобиле «Москвич», даже галстук носил и красивые запонки, посмотрел на меня как-то очень уж внимательно и ответил осторожно: «Таких названий я никогда не встречал». «А имя Карна есть?» «Возможно, есть, только не русское». Потом он сказал родителям, что у меня какие-то странные вопросы и фантазии. Неплохо бы показать меня врачу, пока не поздно. Отец к моему любопытству относился с пониманием и легкостью. Мол, возраст такой, интересно пацану. Вырастет, и все пройдет. Ружье ему довесло, вот его ремесло. А матушка моя на 5-м году от явления Гоя сама заболела базедовой болезнью. Стала молчаливой, задумчивой, как наша река по вечерам, и чаще всего отвечала не впопад. Бабушка обычно отмахивалась: «Я не знаю, не приставай». И однажды заругалась: «Что ты, дескать, за дедом всякие глупости повторяешь? В бреду он был после солнечного удара, наговорил не весь что и ребенку голову заморочил». А я чувствовал, что она знает, но скрывает от меня правду. И она, эта правда, связана с чем-то очень важным и болезненным в ее жизни. И только спустя 21 год, когда я делал первую попытку написать повесть о своем деде, она сначала долго отбояривалась. Дескать, задурил тебе голову дед с малолетства, но все-таки кое-что приоткрыло. Оказывается, всю жизнь бабушка страдала от ревности. Женщина, подобравшая моего тифозного деда на станции, сделала это будто бы не бескорыстно. Выходить-то она выходила, но женила его на своей дочери Перестарке. У них родился ребенок, мальчик по имени Олег. Вскоре дед сбежал от своих спасителей, однако всю жизнь помнил о сыне. А бабушке от этого было ножом по сердцу. Обиженная на всю жизнь, она ревновала его, отпуская на отхожий промысел. Верно, бабенку завел, а иначе что ездит-то? И проводила аналогию с событиями осени 44-го, когда Карна водила деда на реку Ура. Он эту Карну звал в полубреду, когда сильно болел. Имя ее бабушке казалось зловещим. Последний раз я спрашивал о таинственных горе и реке уже в 5-м классе у своей учительницы русского языка и литературы Юлии Леонидовны. В Торбу, где жили в основном ссыльнопоселенцы, вербованные досибулонцы, и нравы царили соответствующие, она приехала на преддипломную практику. Когда вошла в наш класс, показалось, явилось чудо. Тоненькое, нежное. Тяжелые длинные волосы каштанового цвета все время клонили маленькую головку на одну сторону. И негромкий завораживающий голос звучал, будто весенний ручеек. Ей сразу же дали прозвище «Удочка». Может потому, что все время кивала, а точнее, клевала головой. А я влюбился сразу и от этого целую зиму старательно изучал ее предметы. Даже пятерки получал, чтоб заметила и обратила внимание. Мне не хватало уроков, чтоб на нее насмотреться, и я торчал под дверью других классов, где она вела литературу, или поджидал на улице в укромном месте, чтоб не заметила. Поговорить с ней я осмелился, когда мы остались вдвоем. Она что-то записывала в журнал, а я мыл полы в классе. «В институте всему учат», — поинтересовался для порядка и без всякой задней мысли. «Практически да», — отозвалась Юлия Леонидовна. «Все зависит от того, чему сам человек научится». «А вы знаете, от чего происходит солнечный удар?» — спросил я, ворочая парты и показывая свою силу. Она округлила глаза и, кажется, наконец-то рассмотрела меня. «Если человек перегреется на солнце...» Мне чудилось, что у нас складывается вполне научный разговор, и ей со мной интересно. «Нет, если человек перегреется, у него будет тепловой удар». Черт меня дернул заспорить. «Это я читал». «А от чего бывает солнечный? Чем солнце бьет? Лучами или светом?» «Но я пробовал целый день сидеть голым, только шкура облезла потом, и все». «Любопытно, никогда не задумывалась», — рассмеялась она, и я понял, что час настал. «Где находится гора Монорага?» «Монорага? Посмотри на карте». «Смотрел. Нету. И реки Монораги нету». «Наверное, это очень маленькая гора, если ее нет на карте», — объяснила Юлия Леонидовна. «А почему, когда в атаку бегут, кричат «Ура»?» «Это боевой клич. А почему тогда река называется «Ура»?» «Разве есть такая река?» «Есть, далеко на севере, где была война», — охотно объяснил я. «Может, там наши ходили в атаку, кричали «Ура» и потому так назвали?» «Откуда ты знаешь, что на севере?» «Читал». «Молодец», — искренне похвалила Юлия Леонидовна. «Это хорошо, что ты много читаешь. Наверное, у вас есть домашняя библиотека?» «Есть», — соврал я, хотя в доме были только школьные книжки, журналы «Охота» и «Огонек», да с десяток полурастерзанных томов без начала и конца. Но сестра училась на два класса выше меня, и я читал учебники за 7 класс. «Но учишься ты неважно», — она посмотрела в журнале. «По всем точным дисциплинам у тебя 3». Мне не нравилась эта тема, и я решился на последний вопрос. «А карны на свете бывают?» «Карны?» — отчего-то насторожилась Юлия Леонидовна. «Кто это?» «Ну, это такие женщины, которые отводят убитых в рай». Она почему-то испугалась. Вероятно, боялась мертвецов. Встала и заволновалась. «Какие необычные вопросы у тебя! Карны! Ты, наверное, читаешь взрослые книжки?» «Читаю», — соврал я. «Нужно читать книги соответственно возрасту. Сейчас я дам тебе Гайдара». Она достала из шкафа толстую книгу. «Вот, возьми. У вас дома такой нет». Я был уверен, она тоже, как все, не знала. И, может быть, впервые слышала имя Карна. Однако спрашивать про Гоев и спорить больше не стал. Взял книжку и ушел радостный, потому что у нас наладился контакт. Спустя несколько дней она сама оставила меня после уроков и, показалось, была чем-то смущена. «Ты от кого услышал это имя?» «Какое имя?» «Карн». Я чуть не выпалил от кого, но вовремя вспомнил наказ деда: рот на крючок. Это я прочитал. Опять соврал, не моргнув глазом. А в какой книге? Хотела поймать. Не знаю. Корок не было. Батя из макулатуры принес. Раньше охотники-промысловики работали от сельпо, где вместе с ягодой, грибами и пушниной заготовляли бумагу и тряпки. Отец действительно иногда привозил домой драные книги, и это был единственный источник пополнения библиотеки. «Про что еще там написано, помнишь? Про Монорагу и реку Ура?» «Ну?» «Никогда не нужно лгать», — ласково произнесла Юлия Леонидовна и осторожно погладила меня по голове. «Возьми себе это за правило». Она еще не знала о моих чувствах, и что малейшее лишнее внимание действует словно кипяток. Я онемел, покраснел и убежал, как ошпаренный, и потом пропустил несколько ее уроков, таким образом избегая встреч. Мне казалось, вернее, я воображал, что она и есть Карна, только совсем молоденькая и неопытная, а я узнал про это и ее напугал. Должно быть, Юлия Леонидовна догадалась, что происходит. Никому жаловаться не стала, а подкараулила меня на дороге, когда я шел домой. «Вот ты мне попался». Говорить строго она не умела, но старалась. «Ты почему не ходишь на мои уроки? Если не будешь учить русского языка и литературы, останешься человеком с мертвым сознанием». Я проглотил язык и не мог поднять глаз. Почему-то вне класса голос ее был совершенно иным и очаровывал.